Глава 42. Разбирательство продолжалось. Один за другим выступали свидетели обвинения, пока, наконец, Шеннон не уверился в том, что в достаточной мере изобличил Каупервуда, после чего объявил свою миссию временно законченной. Тогда с места поднялся Стеджер и начал препираться с судьей, требуя прекращения дела ввиду отсутствия таких-то и таких-то улик, подтверждающих состав преступления. Но Пейдерсон упорно стоял на своем. Он слишком хорошо знал, какое значение придают этому делу в политических кругах Филадельфии. «Я считаю, мистер Стеджер, что это не подлежит рассмотрению», — усталым голосом произнес он, выслушав пространную тираду защитника. «Традиции городской администрации мне известны, и предъявленное здесь обвинение к ним никакого отношения не имеет. Вам следует адресоваться к присяжным, а не ко мне. Я сейчас вникать в эти подробности не могу. За вами остается право возобновить ходатайство к концу рассмотрения дела. Ходатайство отклонено». Окружной прокурор Шеннон, слушавший с глубоким вниманием, опустился на свое место. Убедившись, что никакими хитроумными доводами судью не проймешь, Стеджер подошел к Каупервуду, который только улыбнулся его неудаче. «Нам, очевидно, остается возложить все надежды на присяжных», — сказал Стеджер. «Я в этом не сомневался», — отвечал Каупервуд. Тогда Стеджер обратился с речью к присяжным. Вкратце изложив им свою точку зрения на дело, он перешел к выводам из свидетельских показаний. «Собственно говоря, джентльмены, особой разницы между показаниями свидетелей обвинения и свидетелей защиты быть не может. Мы не собираемся оспаривать ни того, что мистер Каупервуд получил от мистера Стинера чек на 60 тысяч долларов, ни того, что он не сдал в амортизационный фонд сертификатов городского займа на означенную сумму, кстати, законно им полученную за посредничество, хотя он, по утверждению обвинителя, был обязан это сделать. Но мы со своей стороны утверждаем и сумеем бесспорно доказать, что как агент городского казначейства, свыше 4 лет находившийся в деловых отношениях с городским самоуправлением, он был вправе, согласно своей договоренности с казначеем, производить любые расчеты, а равно и сдачу сертификатов в амортизационный фонд 1-го числа следующего месяца, то есть ближайшего 1-го числа после той или иной сделки. В подтверждении наших слов мы можем назвать ряд коммерсантов и банкиров, которые в прошлом вели дела с городским казначейством на основе точно такой же договоренности. Обвинитель хочет внушить вам, во-первых, будто мистер Каупервуд, получая этот чек, уже знал о предстоящем ему банкротстве. Во-вторых, будто он, вопреки его утверждению, вовсе не покупал сертификатов для передачи их в амортизационный фонд. И, наконец, будто, зная о своем предстоящем банкротстве и невозможности сдать по назначению сертификата займа, он все же спокойно отправился к мистеру Альберту Стайерсу, управляющему канцелярией мистера Стинера, и, заявив ему, что приобрел для города такое-то количество сертификатов, обманным путем получил чек.